Глава 11. Узкая тропинка петляла между деревьями, ведя меня к родному общежитию. Я шла, наслаждаясь тишиной и прохладой, и мысленно благодарила себя за то, что попросила высадить меня именно на этой остановке. По пути мне попадалось столько студентов, что, казалось, я бы точно стала героиней очередных сплетен, если бы кто увидел моего доброго водителя. Поэтому я постаралась проскользнуть в общагу как можно незаметнее. И вот когда я уже почти миновала пост, услышала знакомый голос вахтерши. «Исаева!» Обернулась, понимая, что все же что-то успела натворить. Наша придирчивая, до ужаса строгая Лилия Ивановна никогда просто так не останавливала, если только придраться. «Доброе утро!» Воскликнула, обдумывая варианты своих проколов. Где могла накосячить? Да нигде. Всегда грамотно заметаю следы. Доброе? Но не знаю, не знаю. Мне вот очень интересно, где это сестры Исаевы ночевали сегодня? Придирчиво выдала женщина. Она была полновата, а ее лицо сплошь покрывали бородавки. И еще этот длинный нос. Порой я не могла не смотреть на него, и каждый раз в голове проносилась мысль. В школьных спектаклях она стопроцентно играла бабу-ягу. Пару раз я даже хотела спросить ее об этом, но сестра всегда останавливала, угрожая, что не будет меня кормить. Повторила ее вопрос про себя и поняла, что Элина тоже где-то пропадала. «И где?» Моментально в голове мелькнула ужасная мысль. «А если...» «Мы были у тети», — раздался голос сестренки, которая стояла у дверного прохода. Что интересно, она была в своем любимом платье темно-зеленого цвета, значит, явилась со свидания. Эля улыбнулась и беспечно добавила. «Родственники нас не отпустили, уж очень нас любят». «Безумно», — поспешно подтвердила я, пораженная тем, как быстро сестра нашла такое решение. Просто гениально. Прямо вот обожают. А еще у нас есть племянница. Иришка такая чудесная девочка. Сестра перешла к правде. У нас действительно была такая малышка. Но вот про чудесную это слишком легко сказано. Она маленькая забияка, которая любит хулиганить. И если Эля начала рассказывать про нее, то это может затянуться на час, что не входило в мои планы. У меня были к сестре вопросы. Женщина нахмурилась, о чем-то задумываясь. Замечу, наша новая вахтерша Лилия Ивановна уже успела зарекомендовать себя. Несмотря на короткий срок работы, она всегда в курсе всех событий. А если что-то не так, то сразу же звонила родителям, возмущаясь до глубины души. Похоже, она вообразила себя настоящей правительницей общежития, требующий беспрекословного отчета от каждого. «Да? А я и не знала». «Ну ладно. Но в следующий раз предупреждайте, если собрались на ночевку». «Несомненно», — заверила Эля и, приблизившись ко мне, схватила за руку, начиная двигаться к лестнице. «Всего вам доброго, Лилия Ивановна. Спасибо за беспокойство». «Вот я бы так ни за что не сказала». Подумала, не понимая, как можно быть милой и доброй, когда лезут к тебе в душу, и не только туда. Так мы дошли до пятого этажа и молча открыли дверь в секцию под номером 507. Только оказались в нашей комнате, как сестра подошла к чайнику и нажала кнопку. «Чай нам не помешает», — мило заметила она, давая понять, что не хочет ничего обсуждать. «И зря. Я вот хотела». Даже с нетерпением ждала. «Нам не помешает разговор», — выдала рукой, приглашая ее сесть на стул, двигаясь к противоположному. «Может, без этого?» — сестра не оставляла надежды на молчание. «Ну уж нет», — не согласилась и сняла с себя ветровку, кидая ее в сторону вешалки. Убедившись, что попала точно в цель, села на стул. «Рассказывай, сестренка». Раздался громкий вздох. Сестра в мгновение ока оказалась у вешалки, а потом, что-то бубня себе под нос, подобрала мою куртку и повесила ее на вешалку. Перед этим, конечно, понюхала. Ничего удивительного в этом не было, Ее любимая привычка. Бедный ее будущий муж. Хотя мой тоже, если он вообще когда-нибудь появится. Она вся пропиталась Захаром. Надо же, прокомментировала сестра, подозрительно прищурившись. Напоминала сейчас мне нашу вахтершу. Ну вот, завалит экзамены, будет здесь работать вахтером. Но это так, веселая шутка. Не сомневалась, что сестра будет лучшим врачом с такой жаждой знаний в учебе. «Почему именно Захаром?» — не удержалась от вопроса. «Потому что пахнет его парфюмом. Ты ему посоветуй не выливать весь флакон на одежду, а то скоро и тебе можно не покупать, так как вся пропиталась им». Решила не комментировать. Запах мне нравился. Особенно на мне, о чем не собиралась рассказывать. Даже вот жалела, что у Кирилла совсем другой вкус. Но это было тогда. А сейчас я не хотела думать о том, чем Антонов душится. Пристально осмотрела сестру с ног до головы и заметила. «А ты была с программистом?» «Почему ты так решила?» С возмущением выдала она, краснея на глазах. «Ну вот, а я только предположила и оказалась права». «Чувствую», — нагло заявила, не скрывая довольной улыбки. «А серьезно?» «И как? Тебе понравилось?» Не удержалась от интригующего вопроса. «А тебе?» «Это ведь не первый мой раз, а так очень даже неплохо», — сказала, понимая, что слишком скромно выразилась. «Но не хвалить же его». Элина прошла к столу и села напротив. Неожиданно она схватилась за голову и прошептала. «Ой, что же я наделала? Ну зачем?» «Значит, так хотели», — попыталась ее успокоить, понимая, что для нее это важно. «А ты вчера хотела?» Вопрос сестры выбил почву из-под ног. Задумалась. «Неужели правда?» Уверенно посмотрела на нее и честно сказала. «Да». «Надо же! А где же потерялся твой нежный и чуткий парень?» С энтузиазмом спросила сестра, сверкая глазами. А потом добавила свое предположение. «Быков прибил его к стенке на вашем новоселье». Усмехнулась, представив себе интригующую картину. «Быков очень даже смог бы, если бы захотел. Просто так получилось». «Это как?» «Непременно расскажу. После того, как услышу твой рассказ», — с улыбкой выдала. Губки моей сестренки вытянулись и сложились в маленький милый бантик. Я сразу узнала этот признак. Так она всегда делала, когда что-то тревожило ее, когда переживала. «Ой, я сама не понимаю, как так вышло. Он ведь мой друг, лучший друг. А сейчас даже не знаю, как буду общаться». «Он совсем не нравится тебе как мужчина?» «Он нравится мне как друг!» Громко воскликнула она, хлопая пушистыми ресницами. «Как друг, понимаешь?» «Понимаю». Выдала, не зная, что еще сказать для поддержки. Элина ведь действительно видела в парне только друга. Но не он, что я точно знала. Как-то пришлось немного потрепать Дронова, когда увидела, как жадно он провожает ее взглядом. «А я вот не понимаю, как мы будем дальше общаться. Предложи ему, чтобы было как раньше». «Ох, не знаю. Сегодня он был другим. И когда сказала, что это ничего не значит, взбесился. Таким я его еще не видела». В глазах сестры видела возмущение. «Он отойдет». «Не знаю. Не думаю». Элина обхватила себя за плечи, начиная раскачиваться. Резко поднялась и направилась к ней, прижимая к своей груди, разлохмачивая длинные шикарные волосы. «Непременно отойдет. Вот увидишь». «Мила!» — взмолилась сестра, пытаясь убрать мою руку. «Хватит!» «А ты не ной мне!» — весело заявила, продолжая шастать ладонью по голове, пока она не ущипнула меня за бок. Сразу же поняла, что ей уже не весело, и отошла. Сестра довольно кивнула на мою реакцию и сложила руки на груди, что-то обдумывая. «А у тебя? Вы теперь пара, да?» Даже глаз дернулся. Вот фантазерка. «Нет, но когда мы всех раскидали...» Попыталась объяснить мой поступок. «Что сделали?» — с прищуром уточнила сестра, начиная хмуриться. «Ох, я знала этот взгляд. Лучше все рассказать, но коротко». «Немного потолкались. И они в больнице?» Вопрос вызвал удивление. «Вот что сразу начинает? Все ведь живы и здоровы. Надеюсь». «Зачем? Если встали, значит, уже нормально». «Понятно. А потом?» Сестра не переставала сверлить меня взглядом, напоминая придирчивого следователя. «Потом вот эмоции. Нужно было выпустить пар». «А разве ты не выпустила его, когда пинала парня?» Серьезно уточнила она, прожигая своими серыми глазами-сканерами. «Неужели у меня такой же взгляд? Неудивительно, почему меня все шарахаются». «Парней», — поправила ее. «Еще хуже. Ну вот, поддалась эмоциям». «И утром сбежала», — уверенно заявила сестренка, уже довольно ерзая на стуле. «Ну, я хотела, а потом решила позавтракать». «Что? Ты и завтрак? Сама себе приготовила?» С удивлением переспросила сестра, неправильно восприняв мои слова. «Он приготовил. Бык и завтрак. Вы там совсем уже от эмоций с ума сошли?» Ее слова разбирала с трудом, так как она при этом начала хихикать. «Я сойду с ума, когда мне захочется сделать завтрак. Пусть даже себе». «И потом?» «Он пришел. Мы позавтракали, а дальше прокатились до общаги. А еще мне нужно с ним в магазин, чтобы купить все необходимое для рыбалки, на которую поедем». «Мне кажется, что вы слишком много общаетесь. Прямо как парочка». В глазах сестрянки загорелись хитрые огоньки, которые всегда пугали моих тараканов в голове. Ни к чему хорошему эти огоньки не приводили. «Нет, у нас все как прежде. Только с той разницей, что спите друг с другом». Задумалась над ответом. «Небольшая разница». «Думаешь, но не для него. Поверь, ему пофиг». «Сомневаюсь, сестренка, но буду верить вместе с тобой». «А давай это делать вместе с горячим чаем. Веришь, такие темы накаляют меня. А вот твой чудесный чай всегда спасает мои нервы». «Хорошая идея. Учитывая, что для меня завтрак никто не готовил, и я готова съесть слона», — засмеялась сестра и быстро поднялась, направляясь к столу-тумбе, где у нас хранились запасы. День обещал быть интересным, даже очень. Быстро собрала тетрадь и все, что мне было нужно, и покинула аудиторию. Сестра уже унеслась на сбор, что-то оживленно щебеча о важном мероприятии, а я шла совершенно не слушая ее, потому что была полностью поглощена мыслями о сообщении Кирилла. Он написал, что ждет меня на улице у центрального входа. Антонов, видимо, решил, что лучше сказать мне лично, как он разочарован. Честно говоря, мне было все равно, но не хотелось слушать подобное в свой адрес. Усмехнулась и покачала головой. Я искренне не понимала, что могло так изменить мое мнение. Неужели это из-за той ночи с быком? Не может быть. Мне ведь все равно. Заглянула по пути в гардероб и, как только вышла на улицу, начала натягивать куртку. «Привет!» — услышала я и повернула голову. Кирилл стоял с двумя стаканами у входа, один протягивая мне. В светлых джинсах он выглядел нелепо, потому что на улице была слякоть. Но нужно отметить, что брюки его не страдали от грязи. «Ты вроде любишь этот?» — с улыбкой сказал он. Я взяла стакан и сделала глоток, понимая, что меня угостили малиновым рафом. Даже не остыл, что порадовало. «Спасибо», — произнесла, осознавая, что меня все так внимательно слушали у Насти дома. Кстати, ей нужно позвонить. «И как день прошел?» — спросил Кирилл, отпивая из своего стакана. «Грызла гранит науки, как не в себя», — ответила ему и медленно стала двигаться в сторону подземного перехода. «Теперь можно отдыхать», — предложил он и прикусил губу. Смотрелось забавно, но я понимала, что парень нервничает. «Непременно. Так что случилось? Перешла к важному, понимая, что за этим визитом что-то стоит. «Разве плохо, что я пришел?» — с улыбкой спросил Кирилл, шикарно улыбнувшись мне. Было в этой улыбке что-то нежное и невинное, вызывающее у меня теплые эмоции. «Хорошо», — ответила, удивляясь поведению парня. «Сегодня он совсем другой». «Тогда я признаюсь в том, что решил начать сближаться». Выдал он и пристально посмотрел на меня. В его глазах мелькнул какой-то новый огонек. Он громко выдохнул и добавил. «Тем более после того, что произошло». Признаться, я была просто в шоке. Даже челюсть отвисла. Как такое вообще возможно? Он же вроде ничего не видел, не должен был. Или все же уловил глазом, когда в обморок падал. «И я хотел сказать тебе огромное спасибо, что ты и Захар нас спасли. Это было просто невероятно. Очень круто». Оставалось только хлопать ресницами. Я совершенно не ожидала такого. «Ты видел все?» Сначала не мог поверить своим глазам. «Но ты дралась так здорово!» Ей подумать не мог, что такое вообще реально. Всегда считал, что девушки только болтают, могут кого-то случайно покалечить или просто играют в эти игры. И теперь ты так не думаешь. «О, нет! Знаешь, ты такая... мощная!» Это, конечно, немного сбивает с толку, но думаю, что я справлюсь с эмоциями, раз моя девушка такая крутая. «Девушка?» — не удержалась я от удивленного возгласа. «Ага. Настя мне проболталась, что я тебе нравлюсь, и ради меня ты готова». «И кто ее просил?» — подумала, ощущая себя полной дурой. Замялась, начиная лихорадочно соображать, что ответить, но мысли не шли. Но то, что он не испугался моей силы и принял меня, это было круто. Может, я слишком придираюсь к мелочам? Ты мне дашь шанс? Я просто не знала, что сказать. Сердце колотилось где-то в горле, а мысли путались. Вроде так этого хотела, так ждала этого момента. Но сейчас, когда он настал, чувствовала себя совершенно потерянной, не понимая, что происходит со мной. «Кирилл», — мой голос прозвучал как-то глухо. Он посмотрел на меня и в его глазах читала надежду. «Я понимаю, что после вчерашнего, наверное, выгляжу в твоих глазах как полный дурак». «Понимаешь?» — уточнила, радуясь, что он это понимает. «Ну, я же не совсем слепой». Он попытался улыбнуться, но вышло как-то невесело. Когда немного отошел, понял, насколько жалко выглядел. И я готов сделать все, чтобы показать, что достоин тебя. Оставалось только застыть с открытым ртом. О таком даже не думала, не могла представить. «Я просто боялся тебя обидеть», — немного смущенно произнес Кирилл. «А сейчас не боишься?» — спросила, внимательно глядя на него. «Думаю, ты не обидишься», — ответил он с надеждой. «Я могу. И когда обижаюсь?» Начала, а в голосе прозвучала нотка предупреждения. «Уже страшно», — с улыбкой признался Кирилл, делая шаг ко мне. «Вот и отлично. Поэтому я постараюсь не обижать», — добавил он с облегчением, а затем, словно вспомнив, спросил. «Поехали со мной, я тебя отвезу в общагу». Предложение меня порадовало. Не хотелось толкаться в автобусе. «Отлично, с удовольствием», — ответила, улыбнувшись ему. «Можно еще в пиццерию зайти», — предложил Кирилл. «Серьезно? Ты же вроде как домосед». Удивилась я, не скрывая своего изумления. «Поесть-то можно, тем более с такой компанией», — пояснил он, глядя мне в глаза. «Уверен?» — спросила, все еще удивляясь его перемене настроения. «Да», — подтвердил он. «А я вот, пожалуй, не откажусь», — загадочно протянула и улыбнулась. «Да, тогда в пиццерию», — довольно заявил он и указал на машину, предлагая мне садиться. Через 2 часа мы подъехали к общежитию. Признаться, провели время весело и непринужденно. Кирилл был совсем другим, и таким он мне нравился. повернула голову, чтобы посмотреть, кто гуляет на улице, и заметила машину Быкова. «Конечно, это он. Кто еще? Тем более, как он увидел меня, так сразу вышел из машины. Даже села прямо, понимая, что он по мою душу.